Киган отъехал, попал в поток машин. Немного проехав, он свернул к берегу, нашел пустынное место, остановил машину и включил фары. «Ну ладно, поговорим серьезно, куколка», — сказал он. «Прежде всего, Африке. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, и получишь $10,000. А в случае, если ты сядешь на мель, не думай, я не шучу, тебе все равно заплатят $10,000. Дрена сделала круглые глаза и с открытым ртом слушала его. Она видела маленькие ледяные глаза, и холодная дрожь пробежала по ее спине. Этот тип говорил серьезно. Ей это подсказывал опыт коммерческих сношений с людьми, накопленный годами. «Валяй, валяй», — пробормотала она неуверенным голосом. «Тебя приятно слушать». «Не правда ли? $10,000. Ты сможешь позволить себе все. Прекрасную жизнь». Он закурил сигарету, но не предложил ей. Киган презирал вежливость. По его мнению, женщины существовали для того, чтобы их утилизировали так, как они того стоят. «Твой дружок Фред Левич. Он интересует меня». Дрена вздрогнула и посмотрела на него. «Фредди? Но почему?» «Послушай, кукла, это я. Я спрашиваю, понимаешь? А ты только отвечаешь на вопросы. Так вот, Фред Левич, какие у вас отношения?» Она пожала плечами и сделала гримасу. «Ну, это дурак. Может быть, позднее, я не знаю. Он хочет жениться на мне. Когда-нибудь, когда мне осточертеет клуб, я, может быть, и решусь. Но не теперь». «А что он об этом думает?» У Дрены вырвался нетерпеливый жест. «Он сходит по мне с ума. Конечно, для девушки, которая делает то, что делаю я, это, безусловно, приятно иметь такого болвана. Но у него нет ни гроша. А девушка не может жить без фрика. Он спал с тобой? А какое тебе до этого дело?» «Я не собираюсь говорить тебе. Заткнись», — проворчал Киган, даже не глядя на нее. «Я тебе задал вопрос. Ну, ты ему дала?» Дрена колебалась, но потом пожала плечами. «Если тебе так хочется знать, когда какой-нибудь болван, ну, как он, хочет жениться на девушке, то девушка держит свои ноги крепко сжатыми. Ты что, считаешь меня сумасшедшей?» Киган нагнулся над спинкой заднего сиденья и взял оттуда кожаный бумажник. Он положил его себе на колени. Потянув за застежку молнии, он включил свет на доске приборов и сказал: «Вот, убедись своими глазами, моя куколка». Дрена затаила дыхание. В бумажнике находились пачки билетов по $50, старательно сложенные. Больше денег, чем она видела за всю свою жизнь. «Вот здесь $10,000, — сказал Киган. И это будет твое.